Примириться с травмами прошлого. Вашими взаимоотношениями с вашим подростком управляет подсознательно ваш внутренний ребенок, который порой страдает от прошлых травм. Ваши чрезмерные реакции в этом случае являются реакцией той вашей части, которая страдает и заставляет вас реагировать слишком эмоционально. Многие родители внутри себя совершенно неосознанно прячут травмированного ребенка и винят собственных детей, проецируя на них свою собственную историю. Вспомним случай Софи, которая обращалась к своему отцу за разрешением прийти позже обычного в субботний вечер. Она была уверена, что отцу на нее наплевать. Посмотрим, однако, откуда пошла эта уверенность. Мать Софи постоянно повторяла, что отец совершенно не интересуется дочерями, что он думает только о работе. София и ее сестра переживали подростковый кризис, каждая по-своему. София выступала провокатором, ее сестра, наоборот, замкнулась в себе и бежала от общества. Во время сеанса психотерапии мать объяснила, что ее родители развелись, когда она была еще совсем маленькой. У нее была сестра-близнец. Мать их бросила, жила своей жизнью и совершенно не интересовалась дочерями, которые остались с отцом, нотариусом по профессии. Мать крутила многочисленные романы с представителями не своего круга, что в те времена считалось неприличным. Когда девочки подросли и стали подростками, отец встретил другую женщину и начал поощрять дочерей быстрее взрослеть, якобы чтобы они стали самостоятельными, а на самом деле, считает мать Софи, чтобы дочки оставили его в покое. «Ему было наплевать на нас». Он нас бросил, мы жили одни в квартире, мы были предоставлены сами себе. Это второе предательство отца добавилось к более раннему предательству матери. И теперь женщина проецирует на дочерей травмы собственного прошлого. И, повторяя постоянно Софи, что ее отец не занимается ею, она заставила девочку в это поверить. Софи сражалась за расширение границ, которые установил ей отец. Она общалась с хулиганами, чтобы позлить родителей. Не отдавая себе в этом отчет, она воспроизводила неприличное поведение бабушки по материнской линии и тем самым подталкивала родителей вглядеться в их собственное прошлое. София оказалась очень умна и поняла, что ей надо было отделить свою жизнь от историй ее матери и бабушки. А вот мать до сих пор с трудом принимает тот факт, что между ее историей и поведением дочери есть связь. Если вы родители, хотите прояснить взаимоотношения между вашими собственными родителями и вами, я предлагаю вам проделать упражнение с тремя письмами. Если ваши взаимоотношения с вашими родителями имеют политкорректный характер, но вы избегаете с ними встречаться, поскольку не переносите их суждения, их критику, если вы говорите себе «они старые, они не изменятся, зачем это все?», эти письма помогут вам вывести наружу все скрытые переживания, которые вы прятали годами и которые сказываются на ваших отношениях с ними сегодня. Даже если они уже в мире ином, вас все равно могут терзать воспоминания о болезненных отношениях. Пациенты, с которыми я работала, рассказывают, что они почувствовали освобождение. Их взаимоотношения с родителями изменились и стали более адекватными, основанными на взаимности и сочувствии. Они больше не обижаются. Они приняли своих родителей такими, какие они есть, и испытывают к ним сочувствие. Прежде чем предложить вам писать эти письма, я хотела бы напомнить, что ваши родители были как положительным, так и отрицательным примером для вас. Они естественным образом на вас повлияли, и вы сознательно и бессознательно воспроизводите их поведение. Повторение негативных паттернов в ваших сегодняшних отношениях с вашими детьми приводит к досадным последствиям, особенно чувствительны к этому подростки. Вам надо написать три письма. Письмо гнева. Только помните, что это письмо останется у вас, его не надо отправлять. Письмо понимания, письмо благодарности. А это письмо можно зачитать или отдать родителям. Вначале напишите 3 письма одному из родителей, а потом те же 3 другому. Письмо гнева. Напишите первое письмо одному из родителей. Предположим, что вы решили начать с матери. Я напоминаю, что в нем вы можете высказаться совершенно откровенно, поскольку оно не будет отправлено. Надо в письменном виде сформулировать все то, в чем вы хотите ее упрекнуть, осознать, в чем она послужила для вас отрицательным примером, высказать все чувства, все ваши нужды, которые остались без ответа, не были выражены своевременно, все те негативные последствия, которые проявляются в вашей сегодняшней жизни. Это письмо научит вас выражать свои чувства. Это первый этап процесса восстановления. Оно поможет вам осознать, насколько важны ваши травмы. Гнев, вызванный этими травмами прошлого, все еще спрятан внутри вас. Старайтесь высказать все, пишите свободно, не думая ни о стиле, ни о синтаксисе. Позвольте себе говорить от сердца. Освободитесь от обид и от злости. Вы можете от всей души излить ненависть и даже ярость. Даже если вас раздирают столь сильные чувства, не стесняйтесь их. Описывайте конкретные случаи, не погружайтесь в детали, но старайтесь максимально точно описать болезненные ощущения. К примеру, письмо может быть таким. «Мама» или любое иное обращение. «Мать у нас есть у всех, но она, увы, не всегда бывает мамой». «Когда ты не была со мной нежной, ты казалась мне холодной и отстраненной». Случай холодной и отстраненной матери. «Я не чувствовала себя любимой. Мне хотелось, чтобы ты обняла меня, чтобы сказала, как ты меня любишь. Это сказалось на моей сегодняшней жизни. У меня не всегда получается быть нежной и любящей с моими детьми. Я так злюсь на тебя. Когда ты пыталась контролировать каждый мой шаг и решать за меня, что мне делать, ты была авторитарной и нетерпящей возражений». Случай авторитарной и нетерпящей возражений матери. «Я чувствовала себя под постоянным контролем. Я хотела быть свободной, ходить на танцы, развлекаться, как все остальные дети моего возраста. В результате я не выношу любое авторитарное поведение, но при этом рвусь контролировать моих детей. Когда я думаю об этом, меня охватывает гнев на тебя, я тебя презираю». Составьте список всех ненравящихся вам поступков вашей матери, прочувствуйте гнев, который терзает вас до сих пор, все связанные с прошлыми обидами переживания, неудовлетворенные нужды, все отрицательные последствия, проявившиеся сегодня в вашей жизни. Письмо можно писать в несколько приемов. Воспоминания начнут всплывать одно за другим, как будто вы разматываете клубок из всего того, что провоцирует ваш гнев и ненависть. До тех пор, пока вы продолжаете чувствовать гнев, продолжайте вписывать в письмо все новые и новые пункты, вскрывайте все случаи. Продолжайте, пока гнев не иссякнет. Когда вы закончите письмо, напишите все типичные для вашей матери ситуации на листах картона. Возьмите бейсбольную биту или теннисную ракетку и расставьте картонки на большой диванной подушке. Примите удобную позу перед подушкой, выпрямите спину, дышите глубоко и ровно. Возьмите ракетку обеими руками, поднимите ее над головой и выплесните гнев вербально и физически, избивая подушку. Так вы сможете освободить тело от накапливавшегося годами напряжения. Не забывайте во время ударов глубоко дышать. Это настоящее очищение. Вы можете даже ощутить ломоту в мышцах. Это хороший признак. Это означает, что вас переполняет новая и здоровая энергия. Вы готовы к следующему этапу. Письмо понимания. Это письмо похоже на диалог между двумя десятилетними детьми, один из которых вы, а другой – ваш родитель. Встать на место другого человека, попробовать взглянуть на мир его глазами, позволяет лучше понять его мотивы, прежде чем его судить. Вам надо постараться понять, как жили ваши родители, встать на их место. Это залог сочувствия и понимания как в отношении вашего внутреннего ребенка, так и внутреннего ребенка ваших родителей. Проделав эту работу, вы станете ближе к вашему подростку. Вам придется использовать упражнение на восприятие. Поставьте стул напротив другого стула. На одном из стульев пусть сидит ребенок, которым вы были в возрасте 10 лет, а напротив – тот ребенок, которым был ваш отец или была ваша мать тоже в возрасте 10 лет. Не спешите, постарайтесь полностью погрузиться в образ каждого из этих детей. Вы можете взять в помощь свое фото в возрасте 10 лет и такое же фото вашей матери или вашего отца. Держите эти фотографии поблизости от стульев. Начните с себя. Представьте себя ребенком 10 лет, сидящим на стуле. Вообразите, что вы одеты и причесаны, как на фотографии, и попробуйте вести себя, как этот ребенок 10 лет, в той обстановке, что окружала вас в 10 лет. Напротив вас сидит другой 10-летний ребенок. Это ваша мать или ваш отец в 10 лет. Вам надо разыграть диалог между вами и вашей матерью, к примеру. Вы, например, Жюльет, и ваша мать, например, Анжела, представляются друг другу, и вы записываете их беседу. Жюльет сидит на своем стуле. «Привет, Анжела, меня зовут Жюльет, мне 10 лет, я живу там-то с моими папой и мамой. Я хотела бы получше тебя узнать. Как ты живешь? Поговори со мной. Где ты живешь? Что делают твои родители?» Пересядьте на другой стул, теперь вы Анжела. Анжела. «Привет, я Анжела. Я живу там-то, мой папа военный, мама домохозяйка. Она воспитывает нас, меня и мою сестру. Папа отсутствует по полгода, он приезжает только иногда и очень суров с нами. Я его боюсь». Поменяйте место, чтобы стать Жюльет. «А что делает твой папа, что ты его боишься?» Каждый раз, как меняете роли, пересаживайтесь на другой стул и старайтесь войти в другой образ. «Он кричит и иногда бьет нас с сестрой. Мама тоже его боится. Она просит нас не раздражать его. Она не хочет, чтобы он нас бил. Тогда он бьет ее вместо нас и называет ее разными плохими словами». Попробуйте вызвать в себе соответствующие ощущения, переживания. Попробуйте восстановить атмосферу, в которой жила ваша мать. Не пытайтесь анализировать происходящее. Отдайтесь полностью происходящему и записывайте все, что происходит. Это упражнение иногда совершает чудеса. Одна из моих пациенток, усевшись на место своей матери, вдруг начала писать на диалекте, который не понимала и не знала. Ее мать давно умерла. Но пациентка писала, не пытаясь понять язык, не задумываясь. Потом она спросила об этом одного из своих дядюшек и узнала, что это был родной язык ее бабушки, на котором та говорила со своими детьми, когда те были маленькими. Женщина никогда не слышала, чтобы ее мать говорила с ней на этом языке, и она осознала, насколько детство ее матери, которая была очень сурова с дочерью, было трудным. Она избавилась от своей злости по отношению к матери благодаря первому письму и начала ей сочувствовать. Письмо благодарности. Это письмо поможет восстановить любовь. Вы больше не обижаетесь на ваших родителей, у них были их собственные травмы. Вы испытываете к ним новые чувства, порожденные внутренним умиротворением. Вы теперь в состоянии воздать им должное за все, что они сделали для вас хорошего. Вы воспринимаете их как обычных людей с их достоинствами и недостатками. Вы их принимаете теми, кто они есть на самом деле. Это подходящий момент для выражения благодарности. Точно так же, как во время написания письма, вам нужно вспомнить случаи из жизни, но на этот раз хорошие. Все добрые поступки вашей матери и все ее положительные качества, которые повлияли на вашу взрослую жизнь. Постарайтесь, если это возможно, найти столько же положительных примеров, сколько вы нашли до этого отрицательных, но при этом ничего не придумывайте. Это письмо может начинаться так. «Мама, когда ты приглашала моих друзей к нам в гости, ты учила нас печь пирог, изобретала разные новые вкусности. Пример гостеприимства и творческого начала. Я была счастлива и гордилась тем, что могу хвастаться перед подружками умением готовить. Благодаря тебе я люблю гостей, люблю придумывать разные интересные занятия, и я благодарна тебе за это. Напоминаю, надо написать 3 письма одному родителю, а потом другому, тоже 3.